«Откуда столько народу-то, Семен Петрович?» – вопросил я станичного атамана, отведав хлеба соли. «Неужели всех переселенцев в Калифорнию ты здесь задерживаешь? Вон девок сколько и почти все с пузом. Недаром мне жалобу писали солдаты американских гарнизонов. Не доезжают до них невесты. Брехня, то брехня, ваше высочество. Ни одну силой не понуждали. Понимаем же, дело государственное Заморье заселять. Но уж больно тут красиво и хорошо. И луга, и пашни, и река вон какая рыбная. Раздолье. И женихи как на подбор. Твои гвардейцы, почитай, все обженились. Да, народу-то, народу. Все твоей станицы, что ты, ваше высочество. Это с низовских хуторов народ понаехал, как шумнули гонцы о твоем приезде-то. Радость-то какая. Победил за океаном мексиканское царство наш князюшка. К родителям поспешает. Информация от атамана здорово помогла в беседе с финлинцами. Я изначально собирался их оставить на Амуре, ну, максимум перевести во Владивосток, но никак не возвращать обратно к месту дислокации лейб-гвардии финляндского полка, шефом коего имею честь пребывать. Думал, предстоит тяжелый разговор, а оказалось, народ и сам здесь обжился, обустроился. Отдельно стоящий солдатский городок, кроме наличия в центре казармы, ничем не отличался, скажем, от зажиточной сибирской деревни. Те же дворы, также коровы мычат, собаки лают, разве что бородачей не встретишь. Тут, на Амуре, гвардейцы кичились своим столичным происхождением и принципиально брились и гордо носили усы. Эпический рассказ атаман по доставке телят по реке я не дослушал, махнул рукой и отключился прямо на диване в гостиной своего штабного дома. Устал, не спал прошлой ночью, да и выпито было немало. Всякому русскому человеку приятно, когда за его здоровье сын императора чарку поднимает. Пару дней отгостевав в Константиновской, понял, как просто и гениально здешние станичные и деревенские атаманы и старосты зашанхаивают себе семьи переселенцев. Степан Петрович, как только понимал, что проезжающая семья, правильно предлагал главе семейства не только продуктами запастись, но и ненароком засвечивал мешки с зерном. Особенно весной такой ход срабатывал убойно. Мужики распрягали телеги, получали от атамана плуг в аренду, записывались в казаки. Кстати, стычек, мол, мы, казаки, а вы, мужики, не было вовсе. Мои слова трехлетней давности, сказанные здесь же в Константиновской, о том, что все мы есть дети России матушки, и нет различия в званиях да сословиях для тех, кто трудами своими способствует ее, России, процветанию, будь ты дворянин, казак, купец, вчерашний крепостной крестьянин. Все мы в дальней стороне есть братья и сестры, широко по Амуру разошлись. Из Николаевска на Амуре прибыл с докладом капитан-лейтенант Окаемов, разложил карту, рассказал, как развивается город-порт и уезд. Посетовал, мало народу до них добирается, дальше Константиновской редкая семья устремляется по Амуру. Подбодрил капитан-лейтенанта, скоро прибудет Невельской, а уж Геннадий-то Иванович за свой город постоит. Со всеми остановками инспекции Великого Сибирского тракта, принятием делегации и прочими милыми занятиями до Красноярска добрался 28 декабря 1847 года. Специально так подгадали, предварительно отправив секретного гонца к Павлу Артамоновичу Забелину, чтобы быть в городке сибирской промышленной компании в ночь, хотя все лучшие люди Красноярска ждали наш отряд в полдень. И вот, последний рывок, арест двух сопровождающих, встречавших нас от имени и по поручению городской общественности, чтоб не донесли, и мы въезжаем в широко распахнутые ворота особняком отстроившейся поодаль от города сибирской промышленной компании. Павел Артамонович, дорогой вы мой, ваше высочество. Забелин, раскинув руки, шел навстречу, соскочил с черта, злющего норовистого жеребца, заключил флота лейтенанта и бухгалтерии адмирала в объятия. Все-таки нас засекли, пришлось отпустить арестантов и заявить остальным: великий князь отдыхать изволит, бегите и готовьтесь к торжественной встрече ровно в полдень. Изрядно поднадоели молебны, без которых ни одно мероприятие не обходится, часами приходится выстаивать. И это несмотря на то, что прошу побыстрее бубнить во здравие. Ничего не попишешь, протокол С. В городе на Енисее за время моего отсутствия произошло много интересного. Полтора десятка золотопромышленников из Енисейской губернии сорганизовались в товарищество по морским перевозкам и даже устроили контору во Владивостоке, где я с ними и встретился. Они как раз в Калифорнию собирались, но пара человек из красноярской диаспоры увязалась со мной обратно в Сибирь, и сейчас возвращалась на малую родину в обозе великокняжеского отряда. А старый хитрован, Злоязыкий Иван Кириллович Кузнецов умер, хотя какой он старый, 55 лет не прожил. Завещал Иван Кириллович немалые суммы на благотворительность, а дело в свои руки взял наследник, Петр Иванович, о котором я, как всякий красноярец конца 20, начала 21 века знал много чего. Достойный человек, патриот Красноярска и Сибири, тем более мой компаньон, как ни крутил, не юлил покойный Иван Кириллович, но дожал я его тогда, в 1844 году, вошел в долю. Да и куда бы делся Кузнецов-старший, все золотопромышленники великому князю челом бьют, в пайщики зовут, а Иван Кириллович на особицу. Да его б даже не я, земляки пушаталы. Ну ничего, сын то, Петр Иванович, орел. Васю Сурикова продвигал, стипендию платил талантливому пареньку. Черт возьми, ведь Василий то Суриков сейчас вот прям должен родиться. В январе 1848-го, в Красноярске. Так, я когда гнал на Дальний Восток, помнится, еще переживал, вдруг да своими действиями, съездом золотодобытчиков и лекциями по развитию Сибири перебалом учу город и мать и отец Сурикова зачнут гения в другое время и совсем не тот Вася получится. Наверное, я сильно изменился в лице. Забелин, рассказывающий о местной Евостих, испуганно вопросил, что с его высочеством происходит. Отговорился, что вспомнил очень важную вещь. Взял походный дневник, амбарную книгу средних размеров с дорожной обложкой из калифорнийской сосны. Для порядка сделал пару пометок. Отсл. Вопрос по юн, дарован. Виз, Байермороз. Павел Артамонович принес свой грозбух, причем в двух экземплярах. Черная бухгалтерия, ничего не попишешь. На сегодняшний день, даже учитывая все платежи и передачу золота в Петербург, считая те пуды, которые я увез в Калифорнию, сумма была просто невероятная. Золотого песка и самородков на 8 миллионов 300 тысяч рублей. Честный и ответственный Забелин отдельно выделил графу, где подробно расписал расходы на укрепление безопасности. Тут и бревна, и камень на укрепление стен, глядючи на которые красноярцы называли городок сибирской промышленной компании княжеской бастилией. Да юморные у меня земляки, юморные. Лейтенант жил воистину как в осажденной крепости, затребовал и получил гвардейцев для охраны, которые настолько прониклись, что завернули ревизоров, из самого Санкт-Петербурга прибывших. Семья Забелина переехала к нему, и жила так же затворнически, как и Павел Артамонович. Зато городок СПК, отстроенный по великокняжеской указке на месте военного городка моей реальности, разрастался и разрастался. Свои огороды, коровы, птичник, отлаженная караульная служба, тройное кольцо охраны, отдельно стоящие каменные здания с бойницами, где и хранится золотая казна, с внутренним караулом. 3,5 десятка человек постоянно под ружьем. Павел Артамонович, дорогой вы мой человек. Ну что же вы как в осажденной крепости то живете? Ну, какая шайка осмелится напасть на такую бастилию? Не во Франции чай, проживаем. Константин, поверьте, устал, истончал душой. Не дай бог не уберегу сокровища. Высасывает золото душу из человека. Высасывает. Бросьте, Павел Артамонович. Вот супруга ваша, веселая и жизнерадостная женщина, офицер охранной роты, красномордые здоровяки. Ах, Константин, да они просто не понимают, не знают, какие суммы здесь хранятся, не зря же сундуки с камнями регулярно вывозимы в сторону Владивостока и Санкт-Петербурга, сбивая с толку возможных соглядатаев. Да и настоящее золото под сильной охраной уходит в столицу, то есть настоящую цифру знаем только мы с вами, да. Конечно, а вдруг да найдется умник, который сможет вычислить, пусть и примерно, прикинув доходы от золотодобычи по губернии, мою долю, учтет вывезенное. Это вряд ли, Константин. Но в городе считают, что золото у нас на 2 или 3 миллиона. И ради такой суммы соберется огромная ватага разбойников со всей Сибири каторжной. Так незаметно и соберется, вряд ли. Покажите лучше, дрожайший Павел Артамонович, отчеты по снаряженным северным экспедициям. Я все-таки возглавляю, хоть и формально, Русское географическое общество, надо не оплошать, отчитаться перед наставником в морской науке, Федором Петровичем Литке, который эти годы за меня отдувается на заседаниях. Глава 26. В Красноярске пробыл 8 дней. Помимо встреч с губернскими чиновниками и купечеством пообщался и с переселенцами. Как раз большой обоз в сотню саней направлялся на Амур, снарядили в дальние края крестьян, лучшие доли ищущих, неплохо. Однако, когда переговорил со старшим партии, немало неприглядных фактов выяснилось. Так, Помещики Московской и соседних со старой столицей губерний едва узнали, что в зачет рекрутской повинности можно выставлять двух переселенцев вместо одного рекрута, сплавили к брату Саши, коль цесаревич сим вопросом занимался, всех горьких пьянчуг, даже с семьями отдавали. Резон крепостников понятен, нищету, от которой одни убытки погнать из деревни, освободившуюся землю перераспределить среди более-менее справных хозяев. С общины опять же нагрузка снимается по подкармливанию горемычных семей, чьи главы изрядно закладывали. И план по рекрутам исполненный от обузы освободились, пускай голь перекатную сыновья императора далее содержат. В принципе, с содержанием и снаряжением в дальнюю дорогу бедняцких семей проблем никаких не было, переселенческий фонд с лихвой покрывал все затраты, даже без привлечения моего золотого запаса. Старинные партнеры-конезаводчики опять-таки пособляли с лошадиными силами. Из Москвы путешественники выезжали по изрядно намаленному за 10 лет пути. За это время появились отдельно стоящие поселенческие постоялые дворы, расстояние между которыми четко рассчитали умельцы из интендантской службы. А там фураж, медицинский контроль, продукты, кузница, баня. Разумеется, я проскакивал по Великому Сибирскому тракту ходом, в заишках надолго не задерживаясь. Да и понятно, что отряд великого князя ждали. Приготавливались лучшие кони, ямщики за честь считали промчать прокатить Константина Николаевича, а переселенческие караваны плелись неспешно. К тому же многие, начиная от Омска, присматривали себе новое место жительства. Уставали крестьяне отматывать все новые тысячи и тысячи верст. Более половины востривших лыжи в Приморье оседали в Западной Сибири. Ничего, зато на Амур шли или казаки, или обозы ревнителей старой, истинной веры. Это самый крепкий, жизнеспособный и работящий народ империю российскую населяющий. Поэтому я еще в 1844 году велел не препятствовать тем семьям, которые решали вдруг сойти с маршрута и изъявляли желание стать сибиряками, а не дальневосточниками. Касаемо же солнечной Калифорнии, так туда направлялись исключительно киржаки, энергичные, сплоченные, да солдатские батальоны. Эти по дороге не терялись. Оставалось только придумать, как невест до Северной Америки доставить. Но вопрос решался, в Иркутске караван невест встретился. Строго указал доставить всех девушек в Константинополь Тихоокеанский, орлам калифорнийским без подруг совсем не в моготу. Да, про выпивох, бухарики причиняли старшим в караване дополнительные хлопоты. Нет, в дороге жены и дети вполне справлялись с лошадьми, и пьяный глава семейства мог дрыхнуть или куражиться. Но на стоянках такие несознательные, попавшие в кабалу к зеленому змею граждане старались обменять имущество, положенное переселенческим семьям, на спиртное. А менять было что? Нередко приходилось главобозникам вмешиваться в семейные свары, когда жена криком заходилась, пытаясь отстоять положенную от казны утварь, несомую безответственным супругом на пропой в ближайший трактир. Так-так-так, интересно. Не стал откладывать дело в долгий ящик, наваял грозный текст, в котором обещал от своего имени конфискацию имущества у всех, кто купит имущество переселенцев, ибо имущество то государственное. Соответственно, покупка чугунков или там лопаты печной плиты, расхищение казны. И чтоб по всему Великому тракту этот мой грозный то ли указ, то приказ шумнули. Пока отдыхал в Красноярске и на запад и на восток ушли почтари, с несколькими сотнями экземпляров страшного документа, предназначенного к вывешиванию в самых видных местах заижек и трактиров. Посмотрим, насколько великого князя Константина чтут и боятся. Хитрожопых помещиков, сплавляющих в Сибири Приморьякова, похуже понять можно. Да пес с ними, отвечу так, что мало не покажется, их же салом да по их мусадам. Приказал поручику Фатееву озаботиться вопросом. Надо выбрать несколько наиболее забитых и затюканных пьянчуг и отследить их судьбу, помогая ненавязчиво в агитационно-пропагандистских целях. Уже на месте, неважно, здесь, в Сибири, или под Владивостоком, дать им хорошую работу, землю получше, помощь с лесом, а потом пригласить фотографа, чтоб хозяина с семейством на фоне усадьбы запечатлел. Да, и коней непременно хороших, и в газете про таких справных хозяев обязательно написать. Вот специально, когда обратно вернусь в края дальние к таким никакухам приеду в гости, снимусь на карточку, и потом в их деревне эту газету, где никчемный прежде Тимошка или там Ермошка стоит подбоченись, в новой рубахе, сапогах, с самим царевичем рядышком. Наверняка в деревнях тех брожение начнется, все не все, но многие почувствуют охоту к перемене мест, потянет крестьян в места райские, обетованные, где даже пропащий мужичонка становится хозяином. Поручик выслушал, восхитился моим коварством и убежал к переселенцам, уточнять у старшего каравана все нюансы и особенности. Весть о возвращении великого князя Константина Николаевича, победителя китайцев и мексиканцев в Санкт-Петербург, собрала в Красноярске лучших людей Енисейской губернии. Практически вся неделя прошла в нескончаемых встречах, обсуждении проектов, зачастую фантастических. Так и понятно, сибирские просторы порождают такой же неохватный разгул фантазии. Хотя, были и дела реальные. Енисейское купечество и инженер Захаров приехали не с пустыми руками, раскатали по столу карты по прокладке дороги от Енисейска до Томска, своей енисейской половины. Жаловались, что у томичей дело идет куда как проще, те мол, до Чулыма уже пробили направление будущего тракта, а енисейцам куда как сложнее, болото, болото, болото. А во, уже до города Асино моей реальности пробили томские дорожники трассу. Молодцы, молодцы. Но им и правда гораздо легче, я то жил в Верхнекитском районе Томской области, недалеко от опи Енисейского канала, на границе с Красноярским краем, знаю что почем. Пришлось даже успокаивать огорченных патриотов из славного города Енисейска, дескать, понимаю все сложности да трудности, ни в коем случае не надо жилы рвать и состязаться, кто больше верст проложит до соединения дорожных отрядов. Главное, качество, чтоб на века, чтоб потом и железная дорога там прочно встала. А болото, что ж, Господь так распорядился. Пометуя остановку в Иркутске, когда на ура ушел десяток американских газет с видами Калифорнии и Аляски, и красноярцам-енисейцам выделил по 5 экземпляров. Реакцию сибиряков предугадать было нетрудно, возбудились ехать за океан, строить пароходы, вести торговлю по всему Тихоокеанскому побережью. Стоп, вы мне здесь нужны, земляки дорогие, кто Сибирь осваивать будет? Еле убедил направить энергию на освоение Северного морского пути, чтоб по Енисею проходить до порта Проточный, который уже функционировал. Там капитан-лейтенант Фролов с командой зимовали и обустраивались второй уже как год. Так вот и задача для купчин – выскочить в Карское море по весне-лету и в одну навигацию ухитриться пройти в Тихий океан. Тем более, сейчас российско-американская компания активно осваивает свою часть маршрута. Геннадий Иванович Невельский не только браконьеров гонял, но нашел время и организовал исследовательскую партию из 3 знающих офицеров, усилил ее местными, как индейцами, так и сотрудниками российско-американской компании, и двинулись отважные полярники закладывать опорные станции в краях суровых, попутно ведя картографические и гидрографические работы. 3 шхуны из трофеев получили на нужды северной экспедиции. Да я бы больше сил и средств закинул в сей проект, но пока рановато гнать, рановато. До Макаровского Ермака полвека. Поэтому не спеша поведем освоение побережья Северного океана, осторожно, но основательно. Да, вывез красноярцев к тому самому месту, где быть надлежит мосту железнодорожному через Енисей, заявил, что вижу здесь через 20-30 лет нитку железнодорожного полотна, сшивающую необъятную Российскую империю. Пока же порекомендовал устроить площадку для отдыха, с видом на Великую реку, как поеду обратно на Дальний Восток, непременно желаю показать будущей супруге красоты земли Красноярской. Но сразу предупредил, показуха и цветочные клумбы не нужны, лучше дорогу отсыпать, без кочек и ям. Господа, здесь находятся представители города Енисейска, золотой столицы России. Мы в Калифорнии, только-только ставшей российской, сразу же запустили в работу телеграф. А почему между Красноярском и Енисейском нет телеграфного сообщения? Ваше императорское высочество, приказывайте, все исполним. Николай Савельевич, да зачем приказывать? Вы сами оцените выгоду быстрой передачи телеграмм, едва линию протянете. В Калифорнии Николаевск-американский и Константинополь-Тихоокеанский связали телеграфом, неужели сибиряки не смогут? Да сможем, отчего не смочь. А представьте, как пробьете из Енисейска до Томска просеку, где впоследствии тракт пойдет. Так куда быстрее, чем дорога столбы протянуть. И завяжетесь, сибирские города, в одну новостную сеть. Представляете, какие горизонты для коммерции открываются. В Томске организовали торжественную встречу. Как и в Красноярске, в город съехались любопытствующие из деревень, верст за 100 и более от города отстоящих. Ради такого случая решились даже фейерверк учинить. Народ искренне ликовал, приветствуя геройского великого князя, побившего несметные полчища врагов и прирастившего державу новыми землями. Интересно, что гонцы из Красноярска успели рассказать о моих пожеланиях в части прокладки линии телеграфа межгородов сибирских, и томичи оперативно подсуетились, уже и план нарисовали. Двух линий до Енисейска и Ачинска. Вижу, господа, что ямщицкий телеграф работает выше всяких похвал, но и вам есть чем похвалиться. Пробили тракт Енисейский прям до Чулыма. Пусть пока в черную, но уже какая-никакая дорога, а не направление. Молодцы. Ваше высочество, соблаговолите милостливо соизволить оказать честь и дать название поселению у будущего моста через реку Чулым — Константиновск на Чулыме. А во, как витиевато вы изъясняетесь, Павел Александрович. Да почему и нет, согласен, хотя и думал осина ту деревушку будущую назвать. Простите, ваше высочество, но почему осина? Не обращайте внимания, блажь нашла. Много по Сибири разных названий речек от тунгусов, вот и вспомнилось. Быть поселению, а затем и городу Константиновск на Чулыме, одобряю. Мост же, ваше высочество, начнем строить как только. А вот с мостом не спешите, силы направьте на прокладку тракта. Паромной переправы пока вполне достаточно. А как свяжем Томск и Енисейск дорогой, тут и пойдут улучшения. И мост через Чулым и прочее, прочее, прочее. Как немного надо нашим людям, поговорил с ними великий князь, запросто, по-дружески. Про Калифорнию рассказал, про железную дорогу, которая в обозримом будущем протянется от Петербурга до Владивостока, а от Томска пойдет ветка до Чукотки, и будет тоннель под Беринговым проливом или же невероятный по длине и масштабам мост. Но то уже внуки наши свершат. Хотя, прогресс с такими семимильными шагами шествует, господа, что может быть и мы увидим сие чудо. Собеседники настолько прониклись, готовы были прямо в ночь бежать с киркой и топором наперевес, лес валить, дорогу устроить. Куда там субтильному Павке Корчагину, такие купчины, сущие медведи, загорелись дорожно-телеграфным проектом. На силу удержал, указал готовиться к летнему сезону, чтоб по весне ни один день потерян не был. В Уфе получил известие, что мой лейб-гвардии финляндский полк выдвинулся в Москву, дабы торжественно встретить и сопроводить шефа полка до Санкт-Петербурга. Полдня читал письма от родителей, от невесты, уже освоившейся в городе на Неве и перешедшей в православие, от братьев и сестер. Конечно же, сестрам и младшим брательникам отвечать не собирался. Скоро и так приеду, надарю заморских диковин. Мальчикам – индейские боевые топоры и головные уборы вождей. Девочкам – золотые украшения якобы из сокровищницы инков, изготовленные моими бородатыми ювелирами-фальшивомонетчиками. Интересно, как там в Калифорнии сейчас? Еще до отплытия, уже находясь на Авроре, готовая уйти в океан, получила известие о захвате отрядом полковника Ньюмина калифорнийского Монтерея. Мексиканцы организованно отошли, сдав городишко без боя, но убили из дальнобойных ружей трубача, находившегося рядом с полковником. Понятное дело, целили в командира, а гарнист попал под раздачу. Что ж, похоже, партизанская война на территории Верхней Калифорнии, отходящей североамериканским Соединенным Штатам, разгорится нешуточная. Не зря же я вколачивал в тогда еще капитана Игнасия мысль о эффективности стрельбы из-за угла и безнадежности открытого противостояния с более многочисленной и на порядок лучше вооруженной армией североамериканцев. Да и мы не зря землю рыли, попоничную полосу сооружая. Не зря терпели насмешки индейцев, мексиканцев и англичан. Хрен теперь враги к нам проскочат незамеченными, хоть сколь-нибудь крупным отрядом. А отдельных диверсантов все равно выловим и задавим втихую. Кстати, американцы как раз не смеялись, а старались о наших фортификационных прожектах узнать как можно больше. Видимо, впечатлились укрепляемому форта Росс, ныне Николаевско-американского. Так и надо было крепить оборону насколько возможно, там до Сан-Франциско рукой подать, один рывок конницей пожалуйте, получаете вероломное нападение без объявления войны. Ладно, удачи мексиканским партизанам, а мне пора уже мыслить категориями европейскими. Александр написал о разговоре с родителем. Государь-император считал мое возвращение на Дальний Восток после женитьбы преждевременным. Мол, пускай поживут молодые в Петербурге под присмотром родительским какое-то время, детишек понаделают. Константину есть чем заняться и не мотаясь по свету, как Лисянский и Крузенштерн слитки. Эх, жаль не дождался меня Иван Федорович. Полтора года как отдал Богу душу легендарный человек и пока еще не пароход. Ничего, первый ледокол назовем звонко и знаково, Иван Федорович Крузенштерн. Хорошо, Литке бодрый, деятелен, Все мои проекты по порту в Кольском заливе и проводке судов до Енисея Федор Петрович курирует, о чем непрестанно докладывает. Да, дела здесь хватит, тем более Европа бурлит, неспокойно во Франции. Я то знаю, что именно сейчас, пока я направляюсь неспешно в Москву и Петербург, племянник Бонапарта со товарищи шатают режим короля Луи Филиппа, а там и германские княжества зашевелятся и в Австрийской империи венгры восстанут. Интересное время, черт побери. Главное не спешить в дороге, пока мы с Александром в Петербург не доберемся, а отец велел нам от Москвы ехать вместе, дабы явить подданным мощи силу династии. Никаких поспешных шагов государь-император не предпримет, никаких заявлений опрометчивых не сделает, дождется старших сыновей обязательно. К Москве последние пару сотен верст приближались с черепашьей скоростью, по пути приходилось принимать поздравления от сливок общества. Ответные речи толкал в духе великого комбинатора, только вместо железного коня фигурировал стальной паровоз, сменяющий обозы ямщиков. Изрядно удивило, что неплохо осведомлены дорогие россияне о делах калифорнийских. Тут, очевидно, сказалась и реклама. Оттиски американских карточек получили в народе широкое хождение. Увы, пришлось разочаровать, не мог я забирать крепостных в Америку, сразу же делая их вольными. Но клятвенно пообещал всяк такой случай рассмотреть и порешать вопрос с помещиками. Двух активных крепостных, кстати, тут же и выкупил у хозяев, благо те рядом находились. Перечить великому князю насупившиеся дворяне не решились и отдали желающих перебраться в солнечную Калифорнию мужиков за даром. Но я по сотне все-таки заплатил, отправив однако для сборов с каждым новокалифорнийцем по паре гвардейцев-охранников. Мало ли, передумает помещик. Одно дело перед великим князем бегать-мекать и на все согласным быть, а вот вернется в имение, очухается и отыграться захочет. Так что, проконтролируем. Представляю, какие сказки пойдут в народе про Константина после сего случая. Александр не удержался и с конвоем выехал мне навстречу, совсем как я встречал брата из его дальневосточного вояжа. Костя, брат, здравствуй, брат. Обнялись, прослезились оба. Не знаю почему, но я к цесаревичу испытывал искреннюю симпатию и приязнь, а вот прочие братья-сестры как-то чувств родственных не внушали. Ну да ладно, главное, с наследником отношения хорошие, воистину братские. Сообщай, поведем Россию путем правильным, когда батюшка изволит почить в бозе. Хотя, если удастся перевести стрелки даже немного, высока вероятность, что Николай Павлович проживет черт-те сколько годочков. Сейчас папане 52-го года, здоровье немерено, режим блюдет, никаких излишеств, типа чревоугодия и пьянства. Наверное, поэтому император мое хулиганство и не принял на свой счет. Такие украл я у Бродского письма к римскому другу, не удержался, украл. Поначалу хотел убрать про Цезаря и обжорство, но не решился чекрыжить текст мастера, скоммуниздил и опубликовал в первозданном виде. Как и предполагал, народ страшно возбудился и моментально вычислил, что я обращаюсь к цесаревичу, маскируясь под седого старца Плиния, и из американского далека осуждаю абсолютную монархию, чему подтверждение революционные строки. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Брат моментально отписался. Бомба. Поэтическая бомба. Но отец только посмеялся, когда доброхоты пытались указать на вольности и якобинство генерал-адмирала. Батя то знал, с кого я пример с малых лет беру, отдавая, как и венценосный родитель, должное упражнениям физическим, и в еде умеренность соблюдая. Так что попусту стукачи выслужиться пытались. Ну а брат их на карандаш взял. Неспешно ехали, беседовали. Чтоб спокойно обменяться наиболее важными и спешными новостями, облачились в мундиры поручиков лейб-гвардии финляндского полка. Во главе отряда поручики Фатиев и Скрябин в меру отпущенного им актерского таланта изображали нас, а охрана никого не подпускала к лицедеям. Костя, даже не думай ближайшие 2-3 года про отъезд из Петербурга. Отец твердо решил удержать тебя при себе. В Европе неспокойно. Попомни мои слова, брат. В этом году рухнут Франция и Австрия, подточенные внутренними противоречиями. Следует быть к тому готовыми и не ввязываться в ненужную России мировую бойню. Костя, ты так говоришь, как будто точно знаешь, что произойдет. А ты разве не читал обличающую меня статью неких Карла Маркса и Фридриха Энгельса? Они здорово прошлись и по самодержавию, и по российской экспансии на Тихом океане. Конечно, прочел. Два сумасшедших бумагоморателя. Да кто к ним прислушается? Нет, брат, эта парочка не так проста, Они выражают надежды и чаяния европейской буржуазии, жаждущей заполучить власть. Деньги у буржуа есть, осталось расшатать и обрушить престолы, учинить республики вроде САСШ. И Россия с абсолютной монархией таким писаком, как кость в горле. Против России, против династии очень скоро начнется война, может быть явная, но скорее, тайная, с клеветой, выстрелами в спину, отравлениями, попытками дворцовых переворотов. Потому, брат, удели особое внимание безопасности как своей, так и семьи, ведь у революционной сволочи нет ничего святого. Страшные вещи говоришь, Константин. А как ты думаешь, библейские заповеди остановят верхушку масонских лож, когда у них цель завладеть всем миром, все государства подчинить? Я, Саша, много читал, в том числе и известных тебе Маркса с Энгельсом. И так скажу, впереди и у России, и у старушки Европы время страшное, но интересное. Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые. Именно так, брат, именно так. Но как же твое обещание провести меня от Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге, когда начнется движение по всей магистрали? Через полтора года, Костя, обещаю. Тебе спасибо за старообрядцев. Что такое? Чем бородачи отличились? После твоего отъезда на восток и трагической смерти Клинмихеля, я стал единолично принимать решение по стройке, отец самоустранился, давая возможность приобрести опыт управления большим делом. Если бы не пришедшие ко мне подрядчики с рекомендациями от тебя, завалил бы работу. А с киржаками выходит, не завалил, с кем? Ах, это их прозвище. Знаешь, очень ответственные и грамотные оказались. И люди, и инструменты, качество работ, выше всяких похвал. Главное, Костя, не воруют. Умудряются и сами выгоду поймать и отлично работу сделать. Нет гнилого леса, плохой щебенки, все отменного качества. Опять же не пьют, кормят артели хорошо, больных на дороге раз в 5 меньше стало. Оттого и гораздо скорее планов завершаем стройку. Здорово, брат, здорово. А потом и от Москвы на Владивосток поведем Великий Сибирский железнодорожный путь. Костя, расскажи теперь, зачем ввязался в авантюру с Калифорнией? Ты же не собирался ее отторгать у Мексики? Что тогда произошло? Неужели правду говорят о несметных запасах золота, там обнаруженных? Кто говорит? При дворе разные слухи ходят, а версии про дурость Константина не рассматриваются. Только честно, Саша, это важно. Да, есть и такие соображения, но они от клевретов не с Сильради исходят. Не нравятся твои приобретения достопочтенному Карлу Васильевичу. Так, а про золото кто чушь распространяет? Да это больше предположение, не было же никакого резона задираться сразу и с Мексикой, и с САСШ. Сколько там у тебя было штыков? Горстка. По Амуру уже хватало сил, чтобы понудить изрядно побитый англичанами Китай к разграничению в интересах России. А в Калифорнии – авантюра. Не такая уж и авантюра, брат. 400 пудов золота скрыто в хранилище Форта Росс, поименованного недавно Николаевск-Американский. Сколько? Без малого 400. Сейчас, возможно, даже больше. Богатейшие залежи сибирские старатели поражены. Выбираем только то, что поверху. Впереди работа по обустройству полноценных приисков, но до того времени необходимо надежно прикрыть границу. Десятки тысяч золотоискателей злых и вооруженных – это пострашнее всей армии САСШ. Так вот почему ты переменил решение и вместо Аляски устремился на юг американского континента. На Аляске тоже побывал, но недолго. К сожалению, не зашли на Камчатку, погода не способствовала. Теперь понятно, почему генерал-адмирал российского флота так ратует за усиление флота Тихоокеанского, даже в ослаблении Балтийского, столицу прикрывающего, золото. Ах, Саша, не в золоте дело. Пойми, не в золоте. Сейчас в Северную Америку переброшено около 10 тысяч русских людей. Ты бы посмотрел на них, Саша. Труженики, воины, мастера. Для них земля калифорнийская стала отечеством. Уже первые свадьбы там сыграны, ребятишки родились. И эти люди, Саша, не крепостная серая скотинка, не быдло. Пионеры, первооткрыватели, герои. Люди новой России, новой эпохи. Они, а не какие-то слитки, главная наша ценность, они и есть золото русской Калифорнии. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.